во всех ихних церквах службы и проповеди, да и вне церквей монахи и патры на всяком углу проповедуют. Последние, мол, времена приспели. Везут к нам судить окаянного шпиона Дрейфуса. За него, мол, стоят одни только люди, продавшиеся евреям. Так покажем им, что такое добрые, честные католики. Мы слушаем Марию Ивановну прямо-таки со страстным вниманием. Ведь очевидицы и рассказывает так просто, образно, вкусно. Ну, идем мы с Алешкой по улице, и вдруг слышим, приближается какой-то кошачий концерт. Свист, крики, улюлюканье. И прямо на нас бежит женщина. Ох, и не женщина, а маленькая женщинка в траурном платье. Убегает от целой оравы мальчишек. И это ей они свою гнусную серенаду устраивают. К кому она не бросится, все от нее только отмахиваются. Увидела нас, бросилась к нам и кричит, ну, прямо сказать, последним зайчьим голосом кричит. «О, сыкур! О, сыкур! Помогите!» А на углу стоят полицейские, а жаны эти французские, элегантные, в пелериночках, и, ну, словно слепые и глухие, не видят и не слышат они этого безобразия. Я, конечно, женщину эту взяла за руку, говорю, «Не бойтесь ничего, мы вас в обиду не дадим». А она, как перепелка подбитая, так вся и трепыхается, руки дрожат, в глазах тоска смертная, волосы растрепались, шляпенка на бок съехала. Я говорю Ажану, «Что же вы, полиция, смотрите? Мальчишки озоруют, обижают женщину, а вам не что?» Он очень вежливо, французик ведь, он тебя убьет, не поморщится, но сперва с тобой раскланяется, как мушкетер на королевском балу. Отвечает мне, «Это дети шалят. Неужели детей наказывать, мадам?» Ну, тут вмешивается мой собственный курносый ребенок, вот этот. Она уж и до этого давно хмурилась, как курица к дождю. А тут хватает кишку для поливки улиц и кричит этим проклятым мальчишкам. Она по-французски и раньше хорошо говорила, а тут за 2 месяца на курорте так навострилась, лучше не надо. «Считаю до 3! Гарову! Берегитесь! Оболью водой!» Ну, мальчишек, конечно, вмиг как ветром сдуло. Полицейский двинулся к Алешке очень воинственно, но я ему с самой любезной улыбкой говорю, «Господин Ажан, ведь это ребенок шалит, ведь детей вы не наказываете!» Мы невольно смеемся. До того нам нравится Мария Ивановна, и такая милая эта Алешка. «Ну, — продолжает Мария Ивановна, — пошли дальше, и маленькая женщина с нами. Тут мы и узнали, что она приехала сегодня из Парижа, тоже ищет комнату, и зовут ее Люси Дрейфус. И завтра ночью приплывает с чертова острова на крейсере «Сфакс» ее муж Альфред Дрейфус. Ну, могли мы ожидать такой удачи, как приезд тети Маруси с Алешей? Ведь они сами там были, своими глазами видели все то, что нам сейчас всего интереснее. Тут, продолжает свой рассказ Мария Ивановна, тут у нас и археология, и древнее зодчество. Все полетело под раскат. Алешка у меня, прямо скажу, ничего, человечек, и не вовсе глупый. Понимает, что в какую минуту важнее, средние века или несчастный человек, которого травит целый город. Стали мы вместе с Люси Дрейфус искать жилье. Наплакались, не пускают никуда. Ни в гостиницы, ни на частные квартиры. До самого вечера искали мы комнаты. И все тщетно. Нет комнат, и все тут. А при нашем проходе по улице сбиваются толпишки. И буравят они нас такими взглядами, словно острыми камешками побивают.